Глава 18. Налет – вещь очень опасная, особенно налет на превосходящего по силам врага. Я это знал, спасибо Аску. Хотя кое-кто из родителей даже возмущался, что слишком много времени тратится на военную подготовку. Зачем это нужно скаутам? Почему-то считают, что скауты нужны, чтобы снимать кошек с деревьев, переводить бабулек через дорогу, восстанавливать монастыри и хором петь песни. Вообще мало кто знает, что BP в 1899 году призвал добровольцами под ружье в осажденном городе Мафикинг, гарнизоном которого командовал, мальчишек, многим из которых еще не было 14. Они и воду с патронами на позиции носили, и служили связными, и в разведку ползали, и за ранеными ухаживали. В общем, просто воевали, как взрослые. Вот и все. Заметьте, англичане, не русские, которые, как многие говорят, ничьих жизней не ценят. Очевидно, Баден-Пауэлл, в отличие от нынешних горе-лидеров, и верил, что на свете есть вещи поважнее жизни даже для 14-летнего мальчишки. Я опять не спал. Сидел возле землянки и думал, что сейчас очень стильно было бы покурить самокрутку. Было звездно-звездно и довольно холодно для второй половины мая. Канонады не слышно. А есть ли на свете вещи поважнее жизни? Я попытался проанализировать причины своих поступков и вдруг понял, что мною движет целый комплекс желаний. Мне хотелось мстить. Об этом я подумал в первую очередь, но само желание было еще робким-робким и слабеньким, потому что я понимал, это не мое время, это просто история, данность, то, что было и что не изменить. Но это желание все-таки имелось. Мстить из-за себя, за то, что меня били, что заклеймили номером, что издевались, и за других. Да хотя бы за сожженную деревню и труп изнасилованной и повешенной девчонки. Мне было стыдно стоять в стороне. Это желание было определяющим, наверное. Русские чаще всего ярко выраженные индивидуальности, но почти никогда не бывают и индивидуалистами. Раз все вокруг, и тем более все, кто лично мне симпатичен, делают какое-то дело, то как-то неловко отойти в сторону и начать пить холодную колу под зонтиком. Мне было интересно. Да-да, как это не ужасно, именно интересно. Но с кем еще такое случится? Кому еще доведется такое пережить? Интерес был жгучим. С таким вот интересом карабкаются на скалу или идут по болоту. А вот еще шаг и... Ау? Нет, стоп. Еще шаг, еще... И мысль о том, что каждый следующий шаг может стать последним, буквально накачивали кровь адреналином. Класс! Смешно, но это так. Я хотел проверить себя. Да-да, именно это глупое хрестоматийное желание, которое сейчас многие отрицают и принимают за пережиток. Атавизм. А мол, чего я стою? Вот смогу я завтра сделать так, чтобы вышки не открыли огонь? Смогу я стрелять, бегать, прыгать и реагировать быстрее, чем те, другие, враги? Когда я думал о том, что кто-то из них может оказаться быстрее, мече и ловчее, мне становилось страшно. Но это был сладковато затягивающий страх, толкающий проверять себя снова и снова. Да, вот, пожалуй, и все. Но это уже целый комплекс причин. Странно, но среди них не было желания сражаться за родину. Я не мог воспринимать это государство как свое. Я вообще не воспринимал тут государство как такового. Вокруг были оккупанты, а мы прятались от них в лесу. Москва, Сталин, Красная Армия были далеко, и я не думал, что помогаю им одержать победу. Триколор, который я считаю своим флагом, тут скоро поднимет власовская армия предателей. А злобные деды в моем времени размахивают знаменами, которым тут буквально поклоняются. Хотя бы вот такой пример. «А ты чё тут сидишь?» Я поднял глаза. Это была Юлька. Она шла откуда-то из леса без пистолет-пулемета, но на поясе висели финка и маузер. Мне вдруг захотелось спросить, каково ей в одной землянке с четырьмя пацанами. Но за такой вопрос можно схлопотать с размаху по морде. И в моем времени, а уж тут не спится. Усмехнулся я. «Ночь перед боем, все такое. Войну и мир читала?» «Ну, читала», — пожала она плечами. Потом подумала и поправилась. «Начала. Мы в школе еще не проходили, я попробовала сама, но не смогла». В голосе девчонки послышалось раскаяние в своей тупости. «А ты что, правда читал?» «Ну, читал», — кивнул я. Юлька присела рядом, вытянула ноги. «И что там про ночь перед боем?» «Упс!» Я лихорадочно стал вспоминать мельком прочитанную сцену из этого скучнейшего романа. Ну, где Петя Ростов сидит возле телеги и что и... Так и не вспомнив, я пояснил. «Да вообще, мысли всякие!» «А-а-а!» Понимающе кивнула она, достала финку и начала строгать палочку, подобрав ее из-под ног. «Здорово ты дерешься! Поучишь?» «Если будем живы, то, конечно», — не без юмора ответил я. Но Юлька сказанное восприняла совершенно серьезно. «Ну, это конечно!» «Стихи, что ли, ей почитать?» — подумал я. Вздохнул и сказал: «Звезды красивые!» «Красивые!» — она кивнула. «А вон луна! Как ты думаешь, там жизнь есть?» «Есть ли жизнь на Марсе?» — промелькнула у меня ироничная фраза. А ответил я: «Да нет, там даже воздуха нет». «А может, они внутри планеты живут?» — возразила Юлька. «Как у Элса. Ты читал?» «Если честно, я даже не понял, какую книгу она имеет в виду». Примечание. Роман английского писателя Герберта Уэллса «Первые люди на Луне». Но чтобы не показаться полным пнем, я спросил: «А ты не читала «Луна. Суровая хозяйка» Хайнлайна, писателя американского?» «Нет», — она покачала головой. «Расскажи». Естественно, я умолчал, что в данный момент 35-летний Роберт Энсон Хайнлайн служит на станции морской авиации США в Филадельфии и, кажется, еще только-только пробует печататься. А уж «Луну» напишет только еще лет через 35. К чему не относящиеся к делу подробности? Главное, что Юльке рассказ понравился, точнее роман, который я рассказывал. Она ни разу не перебила, а потом, когда я умолк, язык отболтал, честное слово. Сказала с сожалением: «Нет, я такого не читала». «Да, его мало переводили», — нашел я объяснение. «Я в библиотеке брал». «Слушай, смотри, уже скоро светать начнет». Ёлки-палки, это было правдой. Пока я рассказывал роман, вокруг посерело, выступили из лесной темноты деревья, поволокся по траве от близких болот туман. Из штабной землянки вышел Мефодий Алексеевич. Постоял, позевал, потом перекрестился, вызвав у меня тихий восторг. Прошелся туда-сюда, но нас не заметил, да и не стремился, кажется. Вернулся обратно, задернул полог. Прошла смена часовых. Юлька с явной неохотой сказала: «Ну, пошли спать, что ли?» «Иди, я еще посижу, покурю», — ответил я, и девчонка вытаращилась. «Ты куришь?» «Да нет, это так говорится», — я зевнул, прикрыв рот ладонью. «Иди». Она ушла в землянку, а я сам, не зная почему, улыбнулся. Просто так, в пространство. И увидел Ромку. Мальчишка бесшумно вышел из лесной чащи. босиком в какой-то невообразимой хламиде с торбой через плечо. «Доброе утро!» – вполне дружелюбно кивнул он мне. «А дядя Мефодий спит?» «Только что выходил», – я кивнул. «Доброе утро! Как дела?» «Сначала командиру», – важно сказал Ромка и, поддернув штаны, зашагал к командирской землянке. «Дам я ему щелбана», – беззлобно подумал я, поднимаясь. «А сейчас поспать надо хоть немного, засиделись на заваленке». В землянке все спали, даже Юлька успела уснуть. Я присел на нары, разулся. От портянок бы избавиться, но не привыкать же к ним. И не привыкну. Или привыкну. Человек ко всему может привыкнуть. Наверное, ко всему. Или почти ко всему. Я откинулся на солому и, глядя в потолок, сказал негромко, но отчетливо: «Спокойной ночи, мама».